Романтический герой и несправедливость. Эпиграф. Женщины стоят в стороне и должны стоять в стороне. Мы должны помогать им в их прекрасном мире, чтобы наш мир не сделался еще хуже. Джозеф Конрад. Конец эпиграфа. В каждом романтике умирает циник. В каждом цинике спит романтик. Циник, прорвавшийся из романтика, скептик. Романтик, проснувшийся в цинике, эпикуреец. И тот, и другой женщину по-своему любит, по-своему ненавидит, но некоторым образом может с ней взаимодействовать. И хотя один скорее исследователь, а другой игрок, но помочь женщине в ее прекрасном мире на самом деле не так уж и сложно. Что же касается героя, адресата большинства женских лирических стихов, то тип этот не столько помогает женщине, сколько распаляет ее воображение, становясь на время волшебным зеркалом, в котором она видит туманный образ своей мечты. А затем он исчезает, прячется, например, в свое однокомнатное бомбоубежище, оставляя зачарованную подругу у порога. С одной стороны, за ее спиной разрываются бомбы ее собственных иллюзий, с другой – запертая дверь, за которой ей не только нет места, но для пущей убедительности крупными красными буквами написано «Посторонним вход воспрещен», «Обед», «Учет», «Выходной» круглосуточно. И после всего этого типичный романтический герой ждет, что женщина, просияв от восторга, закричит, что именно этого она всю жизнь и ждала. Конечно, страсть женщины к спасению утопающих безгранична, особенно если тонет мужчина не слишком преклонных лет, и не в каком-нибудь море-океане, а в недостатке эмоций. Тут женщину хлебом не корми, дай совершить подвиг. Расчет ювелирный. Однако и целая спасительная команда не спасет того, кто спасаться не хочет. Правда, и утонуть он тоже не хочет. Его вполне устраивает промежуточное состояние. Женщина же по природе своей стремится к завершенности и определенности. Либо вместе ко дну, либо вместе на берег. В ее женском прекрасном мире оттого и прекрасно, что двусмысленность там всегда. Действие, но никогда не результат. В его же мире женщина и смысл – понятия вовсе несовместимы. Таким образом, все, что он знает о женщине, слишком много для него и слишком мало для нее. Все, что женщина знает о нем, не воспринимается им как объективная реальность. Настоящая любовь его всегда еще не посетила и, видимо, никогда уже не посетит. Влюбленности же, как голодные собаки, хватают за ноги на каждом шагу. А женщина? Она в жизни такого героя находится где-то между влюбленностями и собаками. Когда за ней ухаживают другие мужчины, она тут же вспоминает о нем, предвкушая, как расскажет ему подробности, в надежде пробудить хотя бы ревность. Он же, встречаясь с другими женщинами, о ней благополучно забывает. Зато вспоминает каждый вечер перед сном, когда, выбирая между футболом, эротическим детективом и теплой ванной, засыпает раньше, чем понимает неактуальность всех этих желаний. Она видит его во сне систематически, а то и постоянно, и если вдруг он ей не снился, срочно звонит и требует встречи наяву. Он чаще всего спит без сновидений, зато если такое вдруг случается, это незабываемая ночь с молоденькой незнакомкой, а лучше сразу с двумя. После такой ночи, просыпаясь, он понимает, что встречаться с ней в ближайшую неделю уже не стоит. Если бы он видел сны чаще, они бы не встречались вообще. Однако именно этот тип мужчины чаще всего заставляет женщину страдать, писать стихи, совершать безумства и подвиги. Знает ли он заветную кнопку, тайную струну или подобрал волшебный ключик? Но нам так сложно противиться наваждению. Да-да, это несправедливо, это ужасно несправедливо, ибо есть другие мужчины, гораздо более достойные, заслуживающие любви, способные ее не только понять, но и принять и даже на нее ответить. За таких мужчин мы иногда выходим замуж, но стихи чаще пишем все-таки не им.